Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания к Фессалоникийцам. На прошлой неделе мы увидели, что проповедь Слова Божия в силе и в Духе Святом произвела в фессалоникийцах ответственное чувство, действительное обращение. Это обращение подтвердилось многими удостоверениями. Плодом обращения была их измененная жизнь, подражание, примера, свидетельство и служение Богу. Сегодня посмотрим на вторую прядь общей темы – ответное чувство, которое Бог творит. Во второй главе первого послания к Фессалоникийцам видим, что этим чувством является готовность страдать. Прочитаем 13 и 14 стихи второй главы. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих, ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Первое. Принятие слышанного Слова Божия. Апостол Павел и его спутники верно проповедовали. Весь, который они проповедовали, он называем Словом Божиим, которое они слышали от них. Эта же весть из Библии должна проповедоваться сегодня. Она посвящается Божию Слову спасения. Не должно быть замены Слову Божию относительно греха и его последствия, искуплению посредством креста Христова, необходимости покаяния и веры и результата дара прощения и жизни. Проповедь апостола Павла фессалоникийцы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие. Возможно приписывать библейское содержание вести человеку. И если весть от человека, мы можем выбирать, принят то, с чем мы согласны, или отвергнут то, с чем мы не согласны. Такое отношение подрывает и уничтожает силу слову и требует другого стандарта для определения истины в Библии. Но слово можно приписать Богу и принять его как Божью весть. Признание его авторитета и достоверности, послушание ему. Принятие ведет к покорности. Фессалоникийцы правильно определили слово или весть, которую проповедовал апостол Павел, как Слово Божие. Они приняли его и посвятили свою жизнь его истине. Это слово произвело результат. Апостол Павел говорит, которое действует в вас. Это живое слово произвело в них не только обращение, очищение и изменение, но сделало их подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе в готовности страдать за Христа. Второе. Свидетельство верного действия Божьего Слова. Апостол Павел благодарил Бога, что Слово Божие верно действовало на фессалоникийцев. Они не только стали образцом для других в вере и в добрых делах, о чем апостол Павел упоминал в первой главе, но также стали подражателями церквам в Иудее, в терпении и в постоянстве при великих гонениях. Мы, во-первых, должны подражать Христу, а затем подражать тем, кто следует Его стопами, кто взирает на Него как начальника и совершителя веры. Евреям 12 глава 2 стих. Если крест – символ христианства, то фессалоникийцы подражали Христу и церквам. Доказательством действительного действия Слова Божия фессалоникийцам был факт, произведенный проповедью, готовность страдать ради Евангелия, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Путь фессалоникийцев был путем жестоких, постоянных преследований. Первое. Они приняли слово при многих скорбях. Первое с Фессалоникийцам 1.6. Они пережили первое гонение сразу же после их обращения. Деяния апостолов 17.5. Они принадлежали одной из церквей, о которой апостол Павел позже написал во втором послании к Коринфянам, 8 главе 2 стихе, что они среди великого испытания скорбями. Они страдали от своих единоплеменников. Второе. И страдание подтверждало действительность их обращения. Язычники не спорили бы с мертвою верою. Фессалоникийцы на опыте испытали, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея, 3 глава, 12 стих. 3. Они страдали с радостью. Хотя после отшествия апостола Павла гонение продолжалось, язычники присоединились к иудеям в противлении Евангелию. 3. Участие в страданиях. Весь Евангелие призывает погибшего грешника к действительному спасению. Так и фессалоникийцы приняли слышанное слово как истинное слово Божие, которое своим действием обратило их или принесло спасение их душам. Но за призывом грешника ко спасению следует призыв страданию ради Христа. Поэтому о фессалоникийцах читаем, что они стали подражателями церквам Божьим, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников. Говоря о важности страдания для верующего, отметим. Первое. Христос предупреждал о страдании. Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь» Иоанна 16:33. Из сего предупреждения видно, что верующие будут скорбеть, потому что люди более возлюбили тьму, нежели свет. Страдание верующих за правду является естественным результатом контакта верующего с людьми мира. По причине их реакции к Иисусу Христу, который видим в их жизни. Христос это объяснял так. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А так как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Иоанна 15 глава с 18 по 20 стих. Второе. Апостол Петр осведомлял верующих, что они призваны страдать ради Христа. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Апостол Петр напоминает слугам, что Христос тоже страдал несправедливо, ибо Он праведный пострадал ради неправедных. Он страдал вместо других, то есть Он заплатил наказание греха за погибших грешников. Таким образом, Он пострадал за этих слуг, которым пишет апостол Петр. Они страдают за Христа в том смысле, что они терпеливо переносят несправедливое наказание. Они совершают этим сильное свидетельство о Его спасительной благодати. Это увещевание Петра ставит страдания этих слуг на новый уровень. Они находят утешение в познании, что сам Иисус Христос пережил подобно им, страдая несправедливо. Употребляя греческое слово, переведенное «пример», апостол Петр вернулся к своему детству за иллюстрацией. Слово «пример» на греческом языке буквально означает «писать ниже». Оно употреблялось к словам, данным детям для переписывания, обои для письменного упражнения и как средство для морального поучения. Апостол Петр легко применяет идею копирования ребенком написанного на следование по следам, оставленных Христом. Подобно как ребенок медленно, старательно копирует буквы, так точно верующий старательно должен стремиться быть подобным Христу в своей личной жизни. Или как ребенок стремиться идти по следам, сделанным отцом на снегу, так мы должны следовать за Господом. Третье. Апостол Петр увещевал верующих участвовать в страданиях Христовых с радостью. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 1 Петра, 4 глава, с 12 по 16 стих. Верующие думали, что переносимое ими страдание было странное и чуждое в их жизни, как если бы христианство представляло им освобождение от страдания. Апостол Петр увещал, чтобы они не только ожидали такие страдания, но радовались тому, что они могут участвовать в Христовых страданиях. Апостол говорит, «Если злословят вас за имя Христово, то вы блажены». Это представляет духовное состояние верующего. Если мир преследует верующего, это указывает на духовное благосостояние его жизни. Мир не преследует мирских верующих. Произвело ли Слово Божие такое ответное чувство вас, дорогой слушатель? Если участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Аминь.